море в Большом каньоне. «Спасибо вам за то, что разгадали шифр. Теперь мы поняли, кто же с нами секретничал. Дело очень важное, поэтому мы покидаем вас и летим к нашему пятнистому другу Ягуару». Попугай Ара и тукан, взмахнув на прощание крыльями, скрылись в джунглях, а Саша решил воспользоваться советом своего южноамериканского пернатого друга. «Маша, ты готова к новым приключениям?» «Конечно!» Девочка взяла приятеля за руку, предвкушая, как ее закружит вихрь из волшебного медальона. Открыв глаза, ребята увидели фантастическое явление. Перед ними были красноватые волны в самых настоящих горах. Большой каньон в американском штате Аризона. Соединенные Штаты Америки — одно из крупнейших государств в мире, объединяющее в себе 50 штатов, изображенных на национальном флаге звездочками. Они являются маленькими странами со своими порядками и законами, находящимися под единой крышей. Поэтому в США даже не принят официальный язык, хотя говорят все по-английски. Коренными жителями страны были индейцы, а популярным образом американца является ковбой. Столица Соединенных Штатов Америки — Вашингтон. Там находится резиденция президента, Белый дом и самая большая в мире библиотека Конгресса. В штате Виргиния находится крупнейшее в мире административное здание Пентагон. В штате Невада в Лас-Вегасе высочайшее в мире колесо обозрения Хай-Роллер. В штате Джорджия в Атланте самый масштабный аквариум. В штате Калифорния самое большое по объему древесины дерево секвойя генерал Шерман. А в штате Кентукки длиннейшая на планете Мамонтова пещера более чем в 587 километров. США подарили миру небоскребы, телевидение, кинофабрику Голливуд, джаз, хип-хоп, шариковую ручку, интернет, Facebook, Twitter, штрих-код для продуктов, Диснейленд и многое другое. «Будто каменное море! Ой, кто это?» — закричала Маша, увидев приближающуюся к ней крылатую тень. Перед ребятами приземлился огромный кондор. «Рад приветствовать обладателей медальона чудес. Они давно не посещали долину в национальном парке Гранд Каньон, являющимся одним из старейших в нашей прекрасной стране. Это излюбленное место коренных американских жителей индейцев, наполненное их легендами и обычаями». Индейцы — коренные народы континентов Южной и Северной Америк, среди которых есть немало разных племен — апачи, чероки, хопи, иракезы и другие. Живут они в гармонии с природой, ценя все ее дары. Даже их имена связаны с окружающим миром, например, маленькая чайка, белая птица, воробей и тому подобное. Некоторые цивилизации индейцев были процветающими и очень развитыми — майя, инки, ацтеки. Они до сих пор поражают человечество своими знаниями математики, космоса и нашей планеты. «Я летаю над землей, многое вижу, вот и заприметил одну путаницу. Поможете мне с ней разобраться?» «Попробуем», — с готовностью произнес Саша. Интерактив вы найдете в PDF-приложении.